Святая Аграфена. В это утро я проснулся от бряканья на кухне. Батя лютует, намекает, что хочет есть. Похоже, все не так. Я прислушался к продолжению. Тут было какое-то другое, веселое бряканье, журчащее непрерывно, словно ручеек. А это Настя переставляет посуду. Живет у нас уж третий день. И как хорошо. С ней я впервые по-настоящему почувствовал лето. И гуляли, и к Нонне ездили в больницу. А вечером даже поймали на удочку рыбку, которую тут же отпустили. Посмотрим, как эта рыбка себя покажет. С таким бодрым настроем я встал и даже дважды присел, изображая зарядку. Не только ж одному бате прыгать и приседать. У меня сил на гимнастику почему-то нет, а он прыгает каждое утро, стекла дребезжат. Здорово вообще живет. Ни за что на свете по-настоящему не волнуется. Гимнастика, еда, труд. И не представляю, что может его заставить отказаться от обязательной ежедневной прогулки. И лютует он только тогда, когда путают его планы. А так он самовыдержка. Наверное, и надо жить так аккуратно. Я точно уж знаю. Если из батиной каморки доносятся глубокие вздохи, значит, делает зарядку. Другие причины глубоких вздохов он отметает, только зарядка. Я тоже буду так жить. Я бодро присел еще раз, напялил перед зеркалом улыбку и пошел. Глянул на церковный календарь у двери. Так, сегодня 6 июля. Святая Аграфена, канун Ивана Купалы. Положено утром париться в бане, купаться до позднего вечера с песнями и играми, заготавливать веники. Точно. Вот так и буду жить, только прелестями. Почему нет? На графену хорошо сажать репу. Репа, посаженная на графену, особенно крепкая. И я буду крепок, как репа. Сияя, я вышел на кухню. Настя была веселая, румяная, совсем не такая, как приехала сюда, абсолютно измученная. Жизнь на воздухе, несмотря на все здешние ужасы, ей к лицу. Батя был уже за столом. Не брякал, но сидел мрачный. Да, видимо, насчет вздохов только во время зарядки я не прав. Настя ставила в стеклянную банку вымытые пускающие зайчики. Давно их такими не видел. Ножи и вилки... «Молодец! Всем привет!» Я сияю, уселся. Батя не ответил. Решил повредничать. «Ну что ж, схлестнемся, батя? Могу!» Настя положила каши. «Вот это каша!» Отец ел молча, глядя куда-то в неизведанное. Пока, к счастью, настроение Насти не испортил, но испортит, если будет такой. «Сегодня...» «Рано утром!» — медленно проговорил он. Долгая пауза. «Интересно, жевать нам можно или лучше подождать?» «Ладно, подождем. Хотя, в общем, мысли его понятны. Он встал рано, как положено труженику, а мы позорно спали. Что дальше?» «Я встал. Вы еще спите. Ну, это мы уж поняли. Решил на рынок сходить. Это похвально». Но что-то не видно, чтобы он что-то купил. Ни луковицы, ни морковки. Ходил, видимо, с целью научного изучения, как всегда. Так вот, заметив мою ухмылку, припечатал гневным взглядом. Посмотрел. То ж дело. И что я увидел? Лекция, видимо, на час. Каша остынет. Зачерпнул медленно, вежливо поднес ложку ко рту. Так, можно? «Продают уже картошку! Свежую, хорошую, гладкую, розовую. Ну, вот, а ты не верил в фермерство?» — бодро произнес я. «Надо перехватывать инициативу, не то завтрак затянется до ужина, а хотелось бы еще заняться кое-чем». «И почти на всех лотках табличка! Специально пишут, чтоб покупали. Сорт!» «Невский!» Тут же была настоящая пауза. Как-то он никогда об этом не говорил. Казалось, уже забыл. Невский сорт картошки очень удачный, выведенный его покойной женой Лизой, погибшей прошлым летом под автомобилем. С тех пор он никогда об этом не говорил. И вдруг сегодня. Годовщина? Да нет, она в августе погибла. Вот так, — проговорил он в полной тишине. Даже птички умолкли. Лизы нет ж на свете, а сорт ее всюду продают. Я подумал сперва сказать что-нибудь вроде: «Ну, это ж хорошо, когда после человека остаются его творения, тем более такие наглядные». Но не сказал. Все это пустой звук. Умершим от этого навряд ли легче. Мы с Настей долго молчали, потом осторожно начали есть. «Я вот думал сегодня ночью...» Ложки снова застыли в неподвижности. «Мозг после смерти сколько живет?» «Не знаю, несколько минут, наверное», — пролепетал я. «О чем я все время думаю? И простить себе не могу», — проговорил он. «Когда я прибежал, она на асфальте лежала. Может, она могла еще меня слышать, а я ничего ей не сказал». Пауза. «Да». Выступил батя. Разбередил всех нас. У Насти даже ложка задрожала. А сам он, похоже, уже успокоился. Спокойным движением уверенно вытянул руку, пощупал бок чайника, горячий ли, как это он, собственно, делает всегда. Потом он, низко нагнувшись, словно принюхиваясь, стал что-то разыскивать на столе. «Черт знает что! При Нонне был порядок, все стояло на месте, а теперь ни черта не найдешь. Слушай, я быстро с улыбкой повернулся к Насте. Срочно надо что-то сказать, чем-то отвлечь, пока не поздно». «Поздно». Она глубоко вздохнула, удерживая слезы, но слеза уже покатилась по ее круглой щеке. Она выскочила, задребезжав стулом, над за ней. «Слушай, ну и извини его, а? Старый человек загрустил. Грустить можно, никого не обижая». Резко задрала голову, но слеза уже выкатилась из другого глаза. Я взглянул на кухню. Отец задумчиво пьет чай. «Как же мне сделать тут нормальную жизнь? Невозможно, хоть я и пытаюсь. Но кроме меня, ну, никто. Я почему-то должен все терпеть и улыбаться. А больше никто даже и не пытается что-то улучшить. Наоборот, все норовят сделать как можно хуже. Неужели так надо?» «Ну, понимаешь, — заговорил я, — пришли к нему тяжелые мысли. А у меня...» Она резко повернула ко мне заплаканное лицо. «У меня, думаешь, нет тяжелых мыслей? Может, только такие и есть? И все равно я приехала к вам, улыбалась как дура, все делала, перемыла вековую вашу грязь, а он руку не может протянуть за кружкой, сразу обвиняет. Ну, он не нарочно, и я не нарочно. Ладно, пошли, помиримся». Я обнял ее за плечи. «Когда ты, моя выносливость, кончится?» Настя вывернулась из-под руки. «Нет, все. Сейчас схожу на озеро, немного успокоюсь и уезжаю». Ушла. Я заглянул в кухню. Батя тоже ушел. Я заглянул к нему. Раскорячись над столом, увлеченно пишет и даже чему-то улыбается. Забыл, видимо, все, о чем только что говорилось. Молодец. Мне б так выучиться, но не выйдет. Да, а мы еще обвиняем во всех наших бедах кавказцев. А мы сами себе кавказцы. Впрочем, я вспомнил недавний бой в гараже, и кавказцы сами себе кавказцы.